Глава 8. По следу. Пока что Альхе везло. Сначала нашла по запаху ушедших на запад лисов. Он довел до придорожной таверны, а уже там, благодаря своему редчайшему дару, она и почуяла дух силы того, кто накладывал заклятие на лесной стоянке. Похититель камня засветил здесь крупную монету, скорее всего, дорожный приказ на коня, чтобы тот мог бежать без усталости, и тем самым оставил свой след, отпечаток своей собственной силы. Лисий запах здесь терялся. Лисы вообще знают много тайных троп и могли свернуть с дороги на любую из них, но это было уже неважно. У Альхи была иная цель, и она взяла ее след. Теперь лишь оставалось надеяться, что похититель и впредь будет использовать заклятие на Нефриле, ведь только по ним она и сможет его не потерять. Она тоже решила добавить своей птахе скорости и выносливости. Достала пятнатчик со своим собственным дорожным приказом и засветила. Жалеть Нефрил сейчас было бы не по уму. Упустить похитителя она не имела права. Альха скакала весь день, меняя уставшие пятнатчики. Она чуяла, что помалу нагоняет своего противника, хотя тот выехал намного раньше и успел оторваться довольно далеко. Правда, она совершенно не представляла, что будет делать, если догонит его в дороге. И когда начали сгущаться сумерки, попросила ночлег в первом подвернувшемся постоялом дворе. С рассветом она снова двинулась в дорогу. Альха боялась, что похититель может посчитать, будто опасность миновала, и захочет пощадить Нефрил. В этом случае Альха его потеряет. Но к своему облегчению, возле очередной придорожной таверны, она вновь почуяла тот же дух. Здесь был пробужден Нефрил, той же рукой, что и раньше. Альха невольно проводила взглядом неказистое строение, где, наверное, еще не остыла постель после человека, который подстроил убийство княжеского порученца и захватил камень государственной важности. Удача оставила ее на развилке дорог. Прямо продолжал идти Полянский тракт. Вправо на северо-запад уходила менее широкая дорога. Дух силы похитителя здесь терялся. Альха решила спешиться и обдумать свое положение. Благо, вполне приличный постоялый двор, расположенный на этом перепутье, гостеприимно распространял запахи пекущихся блинов. Она зашла в просторное помещение, уселась за свободный стол и огляделась. Народу было довольно много. Ее удивило, что вместо обычно встречающихся в придорожных заведениях торговцев, гонцов, приказчиков и подкняжьих слуг, в блинной преобладала молодежь самого пестрого вида, причем явно не при деле. Вместо сосредоточенного поедания пищи здесь царила неторопливость в еде, болтовня и смех. За одним из столиков играли на гитаре и пели. Хозяин двора поставил перед ней стопку блинов, плошечку сметаны и кувшинчик сладкой медовой воды. Лицо у него было красным, круглым, улыбчивым и лоснилось от печного жара. Одним словом, полностью соответствовало поданному кушанью. Альха сразу поняла, что думать на голодный живот совершенно не в состоянии. Она съела всю стопку до последнего блина и, отдуваясь, откинулась на спинку скамьи. Ей пришла мысль, что у такого хорошего хозяина наверняка найдется в наем уютная комната с мягкой постелью. Однако эту предательскую мысль пришлось отогнать. Дело не терпит. Альха поднялась из-за стола и подошла к огромной печи, где хозяин пек блины. «С тебя полкопейки, прелестная барышня», — сказал он. «А меня многие за мальчишку принимают», — сказала Альха, подавая хозяину копеечную монету. Другого повода завязать разговор она не придумала. «Ну, я-то не спутаю. У меня самого три дочки». Хозяин протянул Альхе полкопейки сдачи. Альха отрицающим движением ладони показала, что сдачи не нужно. «Я пытаюсь нагнать одного своего знакомого», — сказала она. «Думаю, он здесь проезжал пару часов назад. Вы никого не видели?» Хозяин беспомощно развел руками. «Мне некогда по сторонам глазеть. Сегодня же воскресенье. Вон посетителей сколько. Если этот твой знакомый не зашел отведать моих блинов, то я и вовсе не мог его видеть. Но одно я могу сказать с уверенностью, дочка. Ехать дальше на запад по Полянскому тракту тебе совершенно точно не стоит». «Это почему же?» «А потому, дочка, что коты прорвали оборону с юга от Мневска и взяли его в окружение». Вот так новость. Альха вышла из блинной совершенно растерянной. Если похититель работает на кошачий альянс, то продолжать погоню не имеет смысла. Через пару часов он доберется до их военных подразделений, и достать его будет уже невозможно. «Неужели все потеряно?» – рассуждала она. «Нет, не все. Существует и другая вероятность, что похититель не имеет к котам никакого отношения, просто потому, что тогда ему было бы удобнее устроить засаду, до того, как подорожник пересечет линию фронта. А значит, он тоже не сунется дальше по тракту и постарается переждать до тех пор, пока бои не прекратятся, чтобы безопасно пробраться в срединные земли». Она вернулась в блинную и снова подошла к хозяину. «Скажите, а куда ведет эта дорога к северу от тракта?» Хозяин расплылся в улыбке. «Так это же дорога в Академию Могии. Он обвел рукой обеденный зал. А все эти дармоеды тамошние студенты». «Не бузи, Иваныч», тут же из-за столика отозвался щуплый паренек с оттопыренными ушами. «Мы не дармоеды, а гордость и надежда ханского войска». Хозяин хмыкнул беззлобно и промолчал. «А скажите еще», — она снова обратилась к хозяину, — «где здесь ближайшая волчья застава?» «А все по той же дороге на Академию. Через пару верст будет своротка налево к озеру. Там и застава». Альха поблагодарила хозяина и вышла на улицу. Все сводилось к тому, что надо ехать по северной дороге в сторону Академии. Она должна быть где-то рядом, раз студенты выбираются в эту таверну в выходной день. И может, поэтому похититель и решил поберечь Нефрил, что до места назначения почти добрался. Только сперва надо будет посетить заставу. Хозяин таверны не обманул. Через какое-то время Альха почуяла запах озерной воды, а затем увидела и тропу, ведущую к озеру. Очень скоро тропа привела к заставе. Альха спешилась и осмотрелась. Маленькая добротная избушка на берегу, короткий причал из тонких бревен, о которой мерно плещется малая озерная волна. На берегу сохнет перевернутая вверх дном лодка, на шестах развешаны сети. Надо же, какое тихое и благодатное место. Альха невольно представила себе старого одинокого рыбака с добрыми глазами, который сидит вечерами у костерка, варит уху и смотрит на воду. Она подошла к двери избушки и постучала. Не разобрав, что за слово глухо прозвучало из-за запертой двери, она решила принять его за приглашение и потянула тяжелую дверь из толстых досок. Войдя внутрь избы, Альха поначалу оторопела от несоответствия между тем, что себе напредставляла и кого увидела. На скамье за столом сидел по пояс раздетый матерый воин совершенно разбойничьего вида. Всю его рожу пересекал страшный красный шрам. Красная же послужная дорожка тянулась по всей левой руке и уходила куда-то за спину. Глубоко посаженные глаза светили желтым недобрым огнем. Он полировал брусочком черный наконечник копья, который без того хищно блестел матовым отливом. «Чего тебе?» Жуткий дядька вперил в Альху тяжелый волчий взгляд. Превозмогая желание сбежать, Альха потянула за левый рукав, оголяя запястье, где зеленым нефрильным цветом была изображена голова волка и корона над ней. «Служба княжеских порученцев», — сказала она еле слышно. Коронованная волчья голова и упоминание князя подействовали на матерого как заклинание. Желтизна в его глазах тут же растаяла. Из лютого волка он почти превратился в того самого рыбака, какого она себе и представляла поначалу. Разве только не такой старый, и шрам через все лицо портил картину. «Извини, если напугал», — враз подобревший матерый сделал приглашающий жест. «А то ходят тут всякие. Студенты. А потом лодки пропадают. Меня зовут Альха», — сказала она. «Алексей Алексеевич», — представился он. «Для тебя дядя Леша. Мне бы с князем связаться», — попросила Альха. «Это можно, конечно», — дядя Леша пожевал губами. «Только сегодня уже был порядковый выход на связь. Основная монета не отдохнула еще. А запасная?» — проявила осведомленность Альха. «А запасная?» — заставник сделал ударение на второй слог. «У нас боит последнее время. Иногда пробуждается, а иногда не хочет, и все тут. Так давайте я посмотрю». «А ты разбираешься?» — спросил он. «Как раз в этом и разбираюсь», — подтвердила Альха. Дядя Леша взял с полочки монету, высвободил ее из хлебной мякоти и передал Альхе. Она взяла пятнатчик, чуть погрела в руке, входя введением в ее ячеечный состав. Как она и предполагала, первая пара, называемая глазом, была расположена на самом краю решетки и почти стерлась из-за того, что монета по мере использования выгорела по кромке. К счастью, первую пару можно переписать на любые другие свободные ячейки, а они пока еще были. «Дядя Леша», — сказала она, — «скажите слово, каким монету засвечиваете?» «Вызывает мирная застава», — подсказал заставник. Альха сдержала улыбку. Она была наслышана о неписанном правиле заставников. В качестве своих позывных они используют имена вроде «тихое», «мирное», «благостное» и тому подобное. Как будто у них тут дом отдыха, а не воинское подразделение. «Готово», — Альха подала дядьке монету. «Мирная застава вызывает замок Невина», — сказал он, и монета начала набирать свечение. «Ты гляди-ка, работает», — заставник посмотрел на Альху с уважением. «Замок Невина слушает», — раздался немного искаженный помехами, но знакомый голос, и Альха тут же вспомнила замкового писаря. «Михалыч», — дядя Леша поднес монету к самым губам. «Сообщение для князя от Альхи. Передавай дальше». После этого заставник пригасил монету, и они стали ждать, когда вызов через все заставы дойдет до Вереса. Прошло минут 15, прежде чем голос замкового писаря Гаврила Михайловича сообщил, что князь готов принять сообщение. «Подорожник убит, камень пропал, ясень...» «Погоди там, не чести!» — прервал ее из монеты возмущенный голос писаря. «Я же записываю». Доклад занял довольно много времени. Князь не удовлетворился кратким сообщением, и Альхе пришлось пересказывать подробности. А при таком способе передачи через несколько застав это оказалось делом небыстрым. Однако в итоге Альха осталась довольной. Во-первых, она доложилась князю. Во-вторых, Верес одобрил ее решение направиться в академию. Он даже пообещал связаться с ректором, чтобы Альху временно зачислили слушателем. Это даст ей законные основания пребывать в стенах заведения и заодно немного поучиться в той самой знаменитой Академии Могов. Единственное, что слегка омрачило Альху, это отсутствие новостей от Ясеня. Впрочем, тот отправился в погоню за лисами в довольно дикие места, где заставу встретить не так-то просто. На небольшой полянке в сердце глухой чащобы у едва теплящегося костерка сидели пятеро лисов. «Ну и долго нам еще ждать?» — раздраженно спросил один из них. Старый Блас, к которому был обращен вопрос, поморщился и промолчал. Он уже давно исчерпал все доводы. «Все». «Хватит. Бесполезно тут высиживать. Мы не курочки. Цыпленка не высидим». «Тихо! Кто-то идет!» «Ну, наконец-то!» Ясень приближался к поляне неспешным размеренным шагом. Он видел, как напряженное ожидание на лицах лисов сначала сменилось радостью, потом, когда он подошел ближе, удивлением, а затем, когда они его хорошо разглядели, злобой. «Надо же! Вы только посмотрите, кто к нам идет. «Эй, Серый, ты никак заблудился?» Трое лисов поднялись на ноги, вытаскивая из-за поясов тяжелые плети. Они радостно заухмылялись. Возможность безнаказанно выместить накопленную злобу выпадает нечасто. Но на эти лиса власть волчьего князя, да и вообще ничья власть не распространяется. Только старый Блас и еще один совсем юный лис остались сидеть у костра. Они ничего не успели сообразить и ничего не успели сделать. Слишком быстро Ясень сделал два последних шага, а его черный клинок и вовсе размазался в блеклую дугу, одним ударом перерубив сразу два горла. Оставшийся на ногах лис, правда, успел поднять руку в неосознанном и бесполезном закрывающем движении, но ему это нисколько не помогло. Решатель задач вошел ему в живот прямым колющим ударом. Молодой лис, что остался у костра, увидев, как падают его товарищи, вскочил и кинулся было в лес, но кинжал, брошенный рукой Ясеня, оказался быстрее, вонзившись ему между лопаток. Как ни в чем не бывало, Ясень столь же неторопливо, как и до этого, подошел к костровищу, уселся и подбросил в остывающие угли несколько веток. «Самый старый, самый разумный», — сказал он, глядя на Бласа, единственного, кто за все это время не двинулся с места. «Вот с тобой, старик, мы и поговорим». К вечеру Альха добралась до Академии. Живописный старый замок на холме, из когда-то черных, а ныне посеревших от времени куреневых бревен, высокая стена с зубцами, развивающаяся над остроконечными крышами знамена. Академия издалека выглядела именно так, как она себе и представляла. Перед воротами путь преградил огромный клыкастый злобный нелюдь. На попытке с ним заговорить, нелюдь молчал и скалился. Альха сделала было шаг к воротам, но нелюдь шагнул навстречу. Ее выручила компания молодых людей, подошедших следом. Не обращая внимания на нелюдя, они прошли мимо него, как мимо пустого места. Нелюдь же остановился в шаге от них и пропустил, ничего не предприняв, при этом, правда, продолжая злобно клацать зубами. Альха перестроилась на тонкое видение и с досады хлопнула себя по лбу. Надо же было попасться на такой дешевый трюк. Нелюдь оказался обычным бестелесным мороком. То-то и птаха его нисколько не испугалась. Можно было сразу догадаться. Она уже собиралась двинуться в ворота, как ее окрикнули. «Эй, волчица, ты сюда на учебу?» Альха повернулась и увидела того лопоухого худого паренька, что выступил в блинной, назвав студентов Надеждой Хана. Она только теперь заметила, что паренек из заячьего народа. «Ну, думаю, присмотреться сначала», — сказала она неопределенно. «Может, и поучусь. Ишь ты, присмотреться», — весело сказал парень. «Другие во сне видят, как бы сюда попасть, а ты еще присматриваться собралась. Меня Хухля зовут», — сообщил он. Альха подумала, что имя ему самое подходящее. «А меня Альха». «Слушай, Хухля, а как мне попасть к ректору?» «А, пошли, провожу». Уже не обращая внимания на морочного нелюдя, они прошли в ворота под гордой вывеской «Академия Могии Азумхана». Чуть ниже кто-то коряво нацарапал слово «Хохмарц», которое Альхе ни о чем не говорила, но спрашивать своего провожатого она не стала. Хухля помог ей устроить птаху в конюшню, а затем привел ее в главное учебное здание, поразившую Альху широкими длинными коридорами, обилием дверей и созданий морока, наподобие того нелюдя, что встретился перед воротами. Здесь были оживающие картины, подсвечники и всякая прочая чертовщина, на какую только может сподобиться изощренный ум местных студентов. Правда, она очень скоро освоилась и перестала обращать на мороки внимание, как не обращал и сам Хухля. Идя за ним следом, она с любопытством читала на дверных табличках название кафедр, а заодно и нацарапанные под ними студентами подписи. Так, под табличкой с мудреной надписью «Кафедра оценки степеней магической опасности», тем же корявым почерком, что и на входе, было приписано «Факультет Коктирван». Под табличкой «Кафедра достижений отрешенных состояний» прописали в Т. Вуснедуй, а кафедра нейтрализации получила и вовсе уж непонятную приписку «Камси камса, пока рамса». «Да уж», — протянула Альха изумленно. «Я смотрю, ребята здесь подобрались с богатым воображением. Других у нас не держат», — Хухля самодовольно усмехнулся. «Кстати, мы пришли. Вот кабинет ректора».